Глава 9. Утро было уже совсем осенним. Мокрая листва ржавела прямо на глазах, покрывалась пятнами в преддверии скорого умирания и болезненно вздрагивала от касаний холодного ветра. Малинин, рассекая лужи на большой скорости, гнал машину обратно к поликлинике. Сейчас нужно было только одно — уйти с головой в работу и перестать попадать в нелепые ситуации, из-за которых потом все лицо полыхает стыдом. Не доехав несколько метров, Егор резко затормозил, потому что увидел, как перед входом остановилось такси, из которого вышла Софья, и, не оглядываясь, скрылась в здании. «Это, наверное, специальный ад, выдуманный для меня». Егор зло хлопнул по рулю. «Как она вперед меня-то успела?» Коротко кивнув бойцу на входе, Егор прошел в бывшую столовую, где теперь расположились Мамыкин и медикамент. «Здорово!» — Егор кивнул возрившемуся на него и усмехающемуся Денису. «Откуда столько веселья?» — зло спросил он. «Городок небольшой, развлечений мало, сотовая связь работает отлично, мне уже, брызгая слюной, звонили из больницы с порцией свежих новостей». Так что, Малинин, готовься, ты как минимум на неделю звезда всех местных сплетен. «Офигенное время, чтобы поржать!» — гаркнул Малинин. «Данилу убили. Варя и Соня в больнице, Лашников пропал, зато у Дениса прекрасное настроение. Как по мне, маловато поводов для радости». «Если ты помнишь, что у меня пропала сестра, а лучший бывший друг, и, между прочим, твой подчиненный, оказался засланцем с темной стороны. А еще мне ежедневно приходится рассматривать внутренности убитых и замученных молодых женщин. Но я, Егор, почему-то не позволяю себе выливать помои настроения на окружающих, которым тоже не сладко». Медикамент помолчал и добавил. «И ты, как руководитель, должен уже прийти в рабочее состояние и перестать изображать из себя дюймовочку или сложить бразды правления, если ты теряешь контроль. У меня, как у судмедэксперта, для тебя новостей нет. Дверь там!» На этих словах Денис отвернулся и продолжил работать. Малинин молча развернулся, вышел из помещения и стал подниматься наверх на звук тревожных голосов. «У нас что-то еще случилось?» «Да нет, в принципе, все то же». Стефани пожала плечами. «Хорошо, хоть Соня снова в строю». Она кивнула на сидящую за своим рабочим столом девушку. «Ласточкин сказал, что Варвара скоро приедет. Точнее, ребята подбросят ее. Там по здоровью вроде не так все страшно», — буркнул Береговой. «Палашникову подвижки есть?» «Нет, там спасатели привлечены. Кинологов с собаками вызвали. Но пока все впустую», — покачал головой Береговой. «А можно минуточку внимания?» — необычно громко сказала Унге и, встав, подошла к доске. «Я бы хотела обрисовать картину. Мы с Юрой почти всю ночь приводили весь этот хаос в нормальную конструкцию. Дело в том, что мы все говорим на разных языках. Наша команда действует со стороны закона, мы не посвящены в мистические перипетии и мыслим немного в другой плоскости. Конечно, если бы у нас был вагон времени, то было бы крайне полезно образовываться и в этой сфере тоже. Но у нас есть срок, я надеюсь, все об этом помнят. Поэтому мы с Юрой сделали краткую сводку по текущим делам». «Жги!» — странно каркнул Малинин, и, скрестив руки на груди, откинулся на спинку пискнувшего под ним стула. «То есть получается, что весь этот кровавый фестиваль учредило некое общество под названием Кадуцеи, прикрываясь возрождением народности Ямы, так?» «Я не могу утверждать со стопроцентной гарантией, но я почти в этом уверена», — покивала Стефани. «Я бегло ознакомилась с пентаклями», — Унги подошла к доске, где были нарисованы элементы первой печати. «Сколько их может быть? Или сколько их должно быть?» «Если мы говорим о том, что где-то здесь...» Стеф обвела руками пространство, показывая на окно. «Скрыт гиперкуб, то пентаклей должно быть 7. Они символизируют собой ключи, открывающие двери на пути к гиперкубу, который откроет проход к бессмертию. Собственно, все это очень перекликается с элевсинскими мистериями, где на октябрь как раз приходится празднование великих мистерий. Конечно, в общем доступе нет информации о том, что происходило за дверями храма, куда допускались только посвященные. Но однажды мне удалось собрать крохи информации и о том, что там творится, и почему эти мистерии продержались так долго. и я скажу, что все происходящее в древности чуть ли не дублирует недавние события». «Мы можем узнать, какие еще двери должны быть открыты?» — спросила Софья. «Я очень приблизительно знаю об этом. Содержание второго пентакля точно совпадает с местом происшествия. Когда открывается путь к вечной жизни, в первую очередь нужно убить низменные инстинкты и желания. Наверное, поэтому местом убийства, они это считают жертвоприношением, выбран бордель». «По логике сходится», — пробурчал Малинин. «Унге, что дал допрос бывшего сотрудника?» — скривившись, спросил он. «Он был передаточным звеном. С владельцем этой квартиры связался, все рассказал и показал, где тут живет. Но последний успел скрыться». «Ну, я как-то и не рассчитывал, что он будет сидеть и ждать, пока мы его найдем. Сейчас-то он где?» «У Дениса есть хороший контакт в ОВР. Сотрудник уже выехал к нам на помощь. Денис сказал, что человек очень надежный». «Знаю я этот контакт». Егор тяжело вздохнул. «Теперь проблем только прибавится». «Нет, оборотня он разговорит, можно не сомневаться. Но зато потом начнет нам всем нервы пинцетом вытаскивать. Ладно, давайте дальше». Егор посмотрел на Стеф. «Нужно решать задачи по порядку, а не бежать во всех направлениях. Сейчас, как я понимаю, нужно найти место, где, по всей вероятности, работает и кошмарит округу климатическая установка. Так?» «Да». «Насколько она большая?» «Да кто же знает? Например, на Аляске такая установка занимает примерно 14 гектаров и неофициально считается климатическим оружием. Я узнала у нашего метеоролога, он сказал, что на заказ могут собрать любого размера. В принципе, чтобы создавать такие вихри, нужна установка, которая поместится на участке в полгектара». Стефани нарисовала квадратные границы, как бы обрамляя первый пентакль в четырехугольник. «Такая установка должна потреблять много электроэнергии». Юра Береговой потыкал ручкой в сторону грифельной доски. «Скорее всего, она оснащена солнечными батареями», — пробормотала Соня. «Ну, у нас тут как-то не курорт», — Юра кивнул за окно. «На такой облачности ни одна батарея не вытянет мощь. Так что можно задать вопрос товарищам из энергосбыта». «Юра прав», — согласился Егор. «Унге, организуй запрос местной из бытовой компании. Я не думаю, что за городом будет много абонентов с повышенными мощностями». «Делаю», — быстро сказала девушка и начала строчить на клавиатуре обращение. «Мамыкин, ты чего такой загадочный?» — спросил Малинин у вошедшего криминалиста. «Да надоели вы мне все», — выдохнул Мамыкин. «Я так утомился разбирать мешанину из эритроцитов людей и животных, что сейчас моей радости нет предела», — криминалист многозначительно замолчал. «Нам похлопать перед основным выступлением?» — вяло спросил Малинин. «Нет, просто соображаю, как бы попроще донести подготовленную информацию». «Ну, ты как-нибудь начни, а мы уж разберемся». «Ок. В основном все надписи, сделанные на стенах, были нарисованы смесью соединительных тканей внутренней среды организма, взятых от человека и животных. В каждой смеси обязательно присутствовали эритроциты». «Жидкое соединительное — это что?» — перебил его Малинин. «Проще говоря, кровь». «Я тебе сейчас в глаз дам», — тяжело сказал Егор. «У меня и так мозги в раскоряку от всего происходящего, и твой...» Малинин замолчал, подыскивая приличные слова. «Язвительный характер мне нервных клеток не добавляет». «В смывах с последнего места я нашел гемоцианин. Раньше тоже, конечно, встречались обрывки, но я не был уверен, а сейчас прямо чистый нашел». «Мамыкин!» — сквозь зубы прошипел Егор, угрожающе сжимая кулак. «Ладно, ладно. Гемоглобин окрашивает кровь в красный цвет, а гемоцианин — в голубой. Все просто». «А, ну так-то все на свои места встало!» — сорвался на крик Малинин. «Кого мы ищем? Инопланетян с голубой кровью и овсянкой вместо мозгов?» «Вам бы, гражданин начальник, антидепрессантами закинуться. Или на худой конец капель успокаивающих попить», — проговорил медикамент, незаметно присоединившийся к беседе во время выступления Мамыкина. «Млекопитающих с голубой кровью нет», — однозначно сказал Мамыкин. «А вот среди ракообразных, осьминогов и так далее, есть. Я думаю, на этом я откланяюсь и уползу к себе работать. Как-то у вас здесь слишком нервно». Развернувшись на носках, криминалист направился в сторону лестницы. «Кстати, Рудольф принес очень ценную информацию», — Сейчас я пошлю запрос в офис, чтобы ребята покопались, кто из носителей голубой крови больше всего подходит в качестве ответа на этот ребус», быстро набирая сообщение, сказала Стефани. «У меня есть отзыв от электриков», — проговорила Унги. «Есть по меньшей мере 3 объекта в интересующей нас области, которые запитаны на большой объем мощностей. Жду адреса». «Слава оперативно-розыскной работе», — кратко обозначил Малинин и встал. «Так, я поеду по адресам, посмотрю, что и как». «Софья, ты со мной?» — неожиданно даже для себя спросил Малинин. «Нет. Я пытаюсь спрогнозировать цепочку дальнейших событий. У нас есть даты постройки домов, координаты мест преступлений, и я хочу сейчас просмотреть одну жизнеспособную, по моему мнению, версию». «Лиза хотя бы завтракать выходила из своей комнаты?» — спросила Унги. «Нет», — отозвалась Стеф. «Вчера она переехала в отель. Она сказала, что оставаться здесь для нее очень тяжело». «Это совсем никуда не годится». Унги встала из-за стола. «Вы ей хотя бы звонили?» «Когда меня просят не беспокоить, я стараюсь уважать чужие границы», — жестко сказала Стеф. «Да? А как по мне, так это просто безразличие». «Унги, меня не интересует ваше мнение по поводу меня. Давайте вернемся к работе. У вас неплохо получается анализировать информацию, так что займитесь делом. Вы сами говорите, что времени мало». «Лиза — это человек в себе. Ее сейчас и правда не стоит дергать». Софья подошла к нарисованным прямоугольникам, передающим примерный смысл изображения первого пентакля. «Зимой, когда меня забыли в городе, я добиралась с Варей, и мы нечаянно заехали на ферму. Она находится в зоне поиска, и скотный двор графически напоминает эту архитектуру». «Архитектура скотного двора», — протянул Малинин. «Это звучит гордо». «Зря смеешься. Порой за самыми простыми постройками скрываются крайне сакральные задумки», — проговорила Стеф. «Я так-то дофига веселый. Разве не видно?» — сощурив глаза, сказал Егор. «Я не договорила», — перебила его Софья. «Ты разве не помнишь, что как раз оттуда были бочки с отходами животных? Там Сапонин брал требуху для своих обрядов». «Но ее адреса в списке нет», — покачала головой Унги, сравнивая материалы дела. «Ну так и мы их уже проверили со всех сторон», — Малинин развел руками. «Там разве что из фонда охраны диких львов не приезжали. По-моему, там уже все проверки излазили все. Нарушения, конечно, нашли, но ничего, что указывало бы на причастность к нашим делам». «У нас есть копия отчетов проверок?» — оживилась Софья. «Конечно. Что ты хочешь там найти?» «Пока не знаю. Просто покопаюсь, может, что-то и выужу». «Мало на мою голову пентаклей, так еще и мистерии!» Малинин подошел к окну и долго стоял, разглядывая горизонт. «Намутили черт знает что, а нам теперь разбирайся в воспаленных фантазиях!» «Элевсинские мистерии были созданы для того, чтобы показать одну и ту же истину, но где каждый понимает что-то свое», — Стеф помолчала. «Егор, мы сейчас все участвуем в обряде инициации и выбираем свой путь». «Понятно. Я сразу как-то не догадался», — зло рыкнул Егор. «Ладно, поеду по адресам, огляжусь, что там. Юра, поехали со мной, а то ты совсем засиделся». «Наконец-то», — буркнул Береговой. «Чем-то недоволен?» «Нет, товарищ полковник, мы всем довольны». Опираясь на стол, Береговой размял затекшую ногу и пошел к выходу. «У меня складывается такое впечатление, что люди просто собирают как пазл исторические факты, чтобы воссоздать какие-то события. А если потеряна одна деталька, то, грубо говоря, дорисовывают от руки», — тихо проговорила Унге. «Эти все обряды какие-то намешанные, что ли, словно все в одну кучу свалили». «По большей части так и происходит», — отозвалась Стеф. «Но это очень правильное замечание. И здесь стоит задуматься над тем, делается ли это неопытным человеком, который вдруг дорвался до какой-то власти и теперь просто скачет по верхам ритуалов, абсолютно не заглядывая вглубь процесса. Или же все это происходит намеренно, чтобы запутать нас и отвлечь от основного действия. Или эти преступления должны передать некий шифр», — вдруг сказала Софья. «Кому?» — уставился на нее Малинин. «Космосу!» «В словах Сони есть смысл», — не обращая внимания на извительный тон Малинина, сказала Стеф. «И сейчас опять все сходится. Ведь Денис определил, что, скорее всего, Разные люди убивали девушек. Метод один, а вот исполнение разное. Ведь в борделе вторая жертва должна была остаться в живых, но умерла от ран. Стеф задумчиво походила по кабинету. Возможно, это начало инициации. Убийца проходит свой первый круг. То есть их будет 7,5? Немигающим взглядом Малинин уставился на Стеф. Почему? Ну, дев вроде как 15 должно быть, а они по 2 в каждом выходе убивают. Вот как с половинкой быть? Егор, ты гений! — воскликнула Стеф. Я скоро приеду. Соня, жду тебя в машине. На этих словах Стефани, подхватив свою сумку, выскочила из кабинета. «Что это было?» — спросил Малинин. «Да кто их разберет?» — пожал плечами Береговой. «Мы едем?» «Нет, стоять будем до морковки на заговенье!» — рявкнул Егор. Стефани недолго петляла по старой части Карельска, где руинами лежали полуразрушенные дома, светились окошки в нескольких уцелевших жилищах, и, проехав последнюю улицу, долго ехала по разбитой грунтовке, даже не пытаясь объезжать ямы. «Да что ж так трясет?» — охнула Соня, когда машина в очередной раз резко провалилась. «Автобан по-карельски», — усмехнулась Стеф. «Так, мы сейчас с тобой доедем до места, я прошу от меня не отходить. Там живут маргинально настроенные личности, а мы с тобой пойдем в самый центр их мира». «Нужно было хоть кого-то из мужчин с собой взять», — негромко проговорила Соня, всматриваясь в открывшееся перед ними пространство. На поляне стояли железные бочки, где чадило жидкое пламя. Кучковались люди, явно разделившись на компании по интересам. «Сами разберемся». Выйдя из машины, Стефани обвела взглядом притихших аборигенов, выцепила из толпы маленького юркого человечка и поманила пальцем к себе. «Вот тебе денежка», — она протянула ему 1000. «Выйду, дам 2 таких. Ты стереги машину и скажи мне, где дохлый». Вняв путанным объяснением, Стефани и Софья чуть углубились в лес, нашли полуразрушенный, хлопающий на ветру крышей дом и, спустившись в бывший погреб, немного углубились по выдолбленному в земле коридору. «Они тут все под землей живут, что ли?» — прошипела Соня, задыхаясь от смердящей повсюду вони. «Так удобнее прятаться». «Как ты не боишься? Ты так легко ориентируешься в таких местах». «Это не худшее место, где мне приходилось бывать», — Стеф остановилась перед дверью. «Говорят, он дерганый, так что лучше помалкивай. Я буду говорить». Толкнув дребезжащее от старости дверное полотно, Стефани оглядела довольно большое помещение, раньше явно служившее погребом для соседнего дома, и посмотрела на приплясывающего мужчину, который увлеченно мешал половником в котле. «Привет, дохлый», — негромко сказала Стефани, остановившись на последней ступеньке лестницы. Но мужчина, не обращая внимания на незваных гостей, продолжал разливать половником по бутылкам дурно пахнущую жидкость и ритмично раскачивался взад-вперед, словно в такт музыке. Стефани для надежности похлопала в ладоши, стараясь привлечь внимание хозяина дома, но тот был крайне увлечен своим занятием. «Может, как-то намекнуть, что мы здесь?» — тихо спросила Софья. «Нет, во-первых, пусть сюрприз будет, а то дохлый малый не особо разговорчивый. А во-вторых, прозвище у него такое недаром. Он ненавидит все живое, и не дай тебе притронуться к нему», — Стеф показала рукой на стул. «Присаживайся. Он скоро закончит». «А что же так воняет?» — Софья скорчила гримасу и достала из кармана платок, пытаясь прикрыть нос. «Он из дерьма лекарства для людей варит», — спокойно ответила Стеф. «Что?» — переспросила Соня. «Из дерьма варит настойки и мази. Потом продает особо верующим, что такое лечение приносит облегчение. Неплохо зарабатывает, между прочим». «А ты его откуда знаешь?» «Соня, я никогда не еду в чужой город без предварительной разведки и рекомендательных, — Стеф задумалась, — писем, если так можно выразиться. У меня всегда на всех уровнях есть ключевые точки, куда в случае крайней необходимости я могу обратиться. А сейчас у нас настали уже крайне тяжелые времена, поэтому мы с тобой пошли в эти подземелья. Честно говоря, после того, что я об этом персонаже узнала, я оттягивала эту встречу до последнего момента». Наконец, мужчина в майке, заправленной в трусы, висевшие до колена, поставил последнюю бутыль на стол и закрыл кастрюлю, над которой витал едкий запах нечистот. Дальше, делая незамысловатое танцевальное па, он, тряхнув головой, длинно выматерился и начал искать наушник, вылетевший во время его странного движения. Посмотрев под столом, хозяин дома наткнулся взглядом на ботинки Стеф, остановился на секунду в недоумении и поднял глаза. «Привет, дохлый», — повторилась Стефани. «Держи ответ! Что тебе нужно, меченая?» — поднимаясь и сплевывая на пол, спросил мужчина. Соня видела, как переменилась в лице Стеф, как дернулась скула на обычно спокойном лице, и глаза женщины превратились в щелки. «Ты поаккуратней на поворотах», — резко сказала женщина. «А ты ноздри особо не раздувай. Ты на моей земле, и подружка твоя тоже. Тебя-то вряд ли кто тронет, отмываться замучаемся. А вот это вот...» Дохлый нехорошо посмотрел в сторону Софьи. «Вполне сойдет, чтобы за тебя извиниться. Что ты знаешь про ритуал половин, или как он там еще называется?» Немного сбавила оборота Стефани. «Говно!» — цыкнул языком Дохлый. «Емко, но не информативно. За информацию обычно платят. А ты приперлась в гости без подарка, требуешь чего-то, типа ты такая крутая, хамишь». «Не знала, что ты любишь», — выдохнула Стеф. «А то обязательно захватила бы мертвых зверьков, или что у тебя там пользуются особым спросом». «Можешь деньгами отдать». Дохлый присел за стол, все еще косясь на Соню, вынул из пачки папиросу, постучал белым цилиндром и закурил. «Я тебе так скажу. Ритуал — говно. Можно гораздо проще сделать то, чего надо. Но некоторые просто любят позаморочисти». «А надо-то что?» — развела руками Стеф. «Ну, как всегда», — лениво отозвался мужчина. «Денег там, власти, бессмертие, кому-то болт до колена. Ну, как есть, дебилы, правда?» «Не могу не согласиться, но в городе происходит страшное. А будет еще хуже». «Ой, хуже того кипиша, что навели, уже не будет», — устало выдохнул Дохлый. «Половина клиентов слиняла, сижу как дурак теперь. Ладно, с тебя двадцатка, и так уж и быть, продамся в этот раз. Но исключительно из-за того, что теперь зарабатывать честным трудом не могу». «Конечно, кто бы посмел подумать иначе», — стараясь скрыть сарказм в голосе, проговорила Стеф. «А 20 тысяч карман сжать не будут? Будешь спорить, будет в 2 раза больше». «Договорились». «Пошли, только пора до выходной костюм напялю», — сказал Дохлый и потянулся за ватником, но неожиданно остановился и, вперив взгляд в Соню, сказал: «Хороша ты». «А куда идем-то?» — поднялась Стеф. «В библиотеку», — отрезал Дохлый и, прикурив от одной папиросы другую, поманил пришедших за собой. Пожав плечами, девушки пошли за ним в другую дверь, оттуда, наконец, на свежий воздух, и в результате попали в большую светлую горницу, за стенами которой, ломая лесную тишину, трещал генератор. Стены избы были заполнены полками с книгами. Посреди пустой комнаты стоял стол с 2 стульями, и везде лежали тетради, бумаги, коробки с торчащими краешками вырезок из газет и журналов. «Что это?» — севшим голосом спросила Соня, показывая на сидящую в углу косматую девицу. Там и правда было чего испугаться. Девушка завернулась в длинную линялую одежду, безумные угольки глаз глядели из-под лба, испещренного влагой, косматые волосы торчали во все стороны, а на ноге позвякивала цепь. «А, это сестренка моя, Настеха. Твари эти ее на свою гадость подсадили. Вырвать удалось, вот теперь лечу помаленьку. Чтобы не сбежала, на цепи сидит. Я, конечно, то еще говно, но так вот, как эти...» — он мотнул головой в сторону Карельска. — «Мне отростки совести не позволяют». Суетливо побегав по комнате, Дохлый достал с полки коробку и, вынув несколько папок, вытащил с самого дна пухлый конверт с названием «Цветок жизни». «Да, точно!» — воскликнула Софья. «Мы уже встречали такой». «Вот и славно. Дома посмотрите». Дохлый сунул ей в руки папку. «Погоди, сейчас еще про половинки найду. Все, теперь валите, у меня работы много, а надо еще к медитации подготовиться», — быстро проговорил Дохлый, подгоняя девушек к выходу. Софья неуверенно остановилась на пороге, повернулась к мужчине и проговорила: «Можно я доктора пришлю? Он судмедэксперт, он реально может Насте помочь», — сказала Соня, когда они уходили. «От тебя, красивая, любую помощь приму. Знаю, что ты мне никогда не достанешься, но спать теперь буду спокойнее. Теперь я знаю, ты где-то есть», — улыбнулся дохлый. «Лети, моя ласточка, и доктора присылай. Судмедэксперт — это ж почти как брат мне». Оказавшись, наконец, в машине после стремительного знакомства и краткой экскурсии, Стеф с Соней почти одновременно выдохнули, и Соня прошептала. «Это как-то совсем страшно было». «Ну, такое путешествие на любителя», — лихо развернув машину, проговорила Стефани. «Ладно, поехали папки изучать». Малинин медленно катил машину по окраине города. Юра поминутно сверялся с окружающим пейзажем и картой на экране навигатора. В машине играла тихая музыка, и день клонился к своему завершению. «Юрка, если бы ты знал, как я до чертиков устал от этой всей мистической лабуды!» — протяжно выдохнул Егор. «Башка уже квадратная!» «Я тоже поначалу радовался, когда к вам перешел. Сейчас иногда в голову лезут дурацкие мысли, что нафига оно мне все надо. У меня такое впечатление, что я спустил в унитаз все, что знал. Я так-то тоже не только со скамьи школьной, но сейчас все просто совсем запуталось». «Зато, Юра, у тебя будет крутой боевой опыт. Что Палашникову?» «Вообще как сквозь землю провалился. Мамыкин еще раз там все чуть ли не с лупой оползал. Ничего не ясно». «Только бы живой был». Малинин слабо стукнул кулаком по рулю. «Честно, у меня первый раз такое долгое и тяжелое дело. Я даже рад, что с нами колдуны недоделанные работают, потому что нырять в эту бездну самостоятельно я бы не хотел». «Ну что? Мы вроде по всем адресам съездили», — пожал плечами Береговой. «Вроде все норм». «Живут же люди», — вздохнул Малинин. «Помидоры выращивают, рыб разводят». «Как они сказали, называется эта порода?» — нахмурился Егор, вспоминая радушную экскурсию, которую им устроил хозяин рыбной фермы. «Рыба — старая жена, она звуки издает, будто зубами скрежещет. Но у него аквариумные и редкие рыбы — хобби». «Блин, Егор Николаевич, от такой вы форелины отказались!» — недовольно протянул Береговой. «Сейчас бы зажарили». «И под пиво!» — в тон ему проговорил Малинин. «Точно!» — расплылся в улыбке Юра. «Оперуполномоченный Береговой, а вам не кажется, что сейчас не время рыбу трескать и пиво лакать?» Резко сменив мотив диалога, гаркнул Егор. «Виноват, Егор Николаевич. Устал просто». «Устал, спи больше!» — жестко ответил Малинин и притормозил возле здания бывшей поликлиники. «Судя по машинам, все собрались уже». Егор перевел взгляд на погрустневшего Берегового и усмехнулся. «Ладно, опер Юра, не дуйся. Правило у меня такое — не брать нигде и ничего во время дела. Вот после завершения можно и даже нужно». «Да понял я», — вяло отмахнулся Юра. Добравшись до верха, Малинин увидел, как три женщины лихорадочно перелистывают папки, делают заметки, выписывают на доску цифры. «Что у вас здесь?» «Ох, Егор, мне такого мужика дали, что просто огонь!» «Меня подробности твоей личной жизни мало волнуют», — отрезал Малинин. «Егор, нам дали много интересной информации, которая проливает свет на многое», — спокойно объяснила Софья. «Сейчас все структурируем», — добавила Унге. От входа послышался переполох голосов, наверх шумно прибежала Варя. Тяжело дыша, девушка взялась за косяк и выдавила из перехваченного судорогой усталости горло. «Мне Игорь сбросил какие-то координаты. Поехали!» «Быстро, координаты!» — выкрикнула Стеф. «Перекидывай мне! Пока мы туда едем, ребята посмотрят, что там вообще!» «А вы никуда не едете!» — резко встал Малинин и подхватил свою куртку. «Хватит уже, нагеройствовались! Мечено со мной! Береговой, быстро, насколько можешь, собирайся, тоже с нами! Крикните по дороге криминалиста и судмедэксперта! Не, идите лучше в машину, я быстрее добегу до них!» Когда все вышли, Стеф внимательно посмотрела на Малинина. «Егор, сейчас совсем глупо отрицать нашу помощь. Пожалуйста, давай не будем тратить время на то, чтобы я просила вышестоящее начальство отдать тебе приказ», — складывая ноутбук, сказала Стеф. «Это угроза или шантаж? Я что-то не разобрал», — прорычал Малинин. «Это здравый смысл. Громкое дело о поимке сектантов, которые ловили в свои сети детей, ты помнишь?» «При чем здесь это?» — — нахмурился Малинин. «Это секретная информация, но я могу лишь сказать, что я даже при задержании участвовала. Ты, Малинин, уже крайне надоел своей какой-то непробиваемой тупостью. Поехали, Соня!» Стефани махнула рукой девушке и быстро пошла на выход мимо Малинина. Егор, зло мотнув головой, рванул к медикаменту. По дороге, пробегая хоромы Мамыкина, крикнул. «Собирайся, там вроде Игорь нашелся!» «Я даже язвить не буду», — развешивая на стену какие-то картинки, сказал криминалист. «Это прям совсем хорошо. Он здоров? Все норм?» «Не знаю, он только координаты прислал. Так что чемодан свой возьми на всякий случай». «Это мне уже меньше нравится». «Денис, собирайся на выезд!» — крикнул Малинин судмедэксперту и в задумчивости остановился возле картинок над столом Мамыкина. «Это что? Хрень всякая, у кого есть голубая кровь». «Я таких сегодня видел», — сказал Егор, указывая на мечехвоста. «Где? Они вроде здесь не водятся», — помотал головой криминалист. «Разве только на Дальнем Востоке». «Я знаю, где», — прошипел Малинин. «Завтра с самого утра поеду. А пока давай двигать за Игорем». Сегодня на улице было удивительно спокойно. Не гремел гром, небо было чистое, в ленте реки любовался на свое отражение полный месяц, стояла тишина, нарушаемая лишь легким касанием ветра и шорохом от колес мчащихся машин. Уже на самом подъезде к назначенному месту Малинин немного сбросил скорость и оглядел затерянное в облаке тумана поле. «Не вижу ничего». «Мы до точки не доехали метров 200 примерно», — сказала Варя, буравя глазами пространство. «Дальше лучше пешком. Сидите пока здесь, я пойду огляжусь», — приказал Малинин. «Егор Николаевич, можно я с вами?» — донеслось с заднего ряда кресел. «Сможешь?» «Норм. Я уже совсем в строю». «Варя, на всякий случай, пересядь за руль», — тихо обронил Егор. Безмолвие лунной ночи нарушили краткие звуки захлопывающихся дверей, и Малинин с Береговым пошли вперед, до места, обозначенного на виртуальной карте перекрестием координат. В глубине торчащего неподалеку пролеска вдруг зародился ветер. Он шумно причесал косматые молодые ели, рванул понизу, вздымая вихрями лежалую листву, вырвался на свободу и понесся впереди мужчин, расчищая дорогу от клубов валяющегося тумана. «Смотри!» Малинин, останавливая Берегового, резко схватил его за руку. «Что это?» Впереди и правда было нечто странное. На четырех невысоких столбах, прикованный за руки и ноги, лицом вниз висел человек. Тело его выгнулось, он почти касался животом земли. Голова безвольно висела, а на рубашке запеклись пятна крови. «Игорь!» — истерический Варин крик разорвал в клочья тишину, и Малинин почувствовал только сквозняк от пролетевшей мимо Варвары. «Стоять!» — гаркнул Малинин и ринулся за ней, пытаясь перехватить бегущую девушку. «Варя, стой!» Малинин почти дотянулся до руки Варвары, но она вырвалась и, подлетев к распятому между столбами мужчине, упала на колени. «Игорь!» — тихо рыдала она. «Игорь!» Мечина вдруг отстранилась, внимательно вгляделась в висевшего человека и посмотрела на подошедшего Малинина заплаканными глазами. «Это не Игорь. Это Нерей».